Трэмэль Найк, воспользовавшись неверным шагом своего противника, нанес ему страшный удар топором. Старик раскрыл руки, выпустил кинжал и рухнул на палубу, обливаясь кровью. Покончив со своим противником, Сандакан одним взглядом оценил ситуацию и сразу понял, что в самом опасном положении находится Яннес, на которого нападали трое. Не раздумывая, он бросился другу на помощь и сразу сбил с ног одного. Другой, испугавшись, бросился на корму, но удар веслом достал его сзади. Он упал на колени, выронив нож, но тут же поднялся и, перескочив через борт, бросился вниз головой в лагуну. Сандакан был готов уже атаковать и последнего противника, Яннеса. Но тот неожиданно упал и распростерся на палубе. Нож португальца пронзил ему сердце. Два тукса, с которыми бился Далюсак, видя, что игра уже проиграна, побежали на нос и тоже бросились в воду, исчезнув среди листьев лотоса и тростника, которые росли здесь на отмеле, соединяющиеся с островком. На борту оставался только противник Трэмэль Найка, самый крепкий и самый храбрый из всей банды, который яростно сражался с бенгальцем, с ловкостью зверя, избегая ударов топора. Сандакан уже замахнулся было веслом, чтобы покончить и с этим негодяем, когда Яннес перехватил его руку. «Не надо. Он нужен нам живой. Мы заставим его говорить». Вдвоем они кинулись на тукса сзади, повалили и связали его собственным арканом, валявшимся тут же на палубе. Глава 22. Сирдар. Пленник, захваченный ими в этой кровавой схватке, был красивый молодой человек, сложенный как Геркулес, с очень тонкими и правильными чертами лица, что могло указывать на принадлежность к высокой касте, несмотря на то, что кожа его была темная, как у малангов. Уже связанный, он закричал Трэмэль Найку, который еще угрожал ему топором, покрытым кровью старого шкипера. «Убей же меня! Я не боюсь смерти. Мы проиграли, так убей же меня!» Он еще бился, тщетно пытаясь разорвать узы, но, видя, что это ему не удается, лег ничком, не говоря больше ни слова и не выказывая страха перед участью, которая его ожидала. «Господин Далюсак», — сказал Сандакан, — «сядьте рядом с этим человеком, чтобы он не сбежал. Если попытается, покончите с ним ударом ножа. Дышит ли еще погонщик?» «Он умер в тот же миг», — сказал Яннес. «Бедняга! Нож его врага так и остался в ране. Но я за него отомстил», — сказал Сандакан. «Ублюдки! Они продумали свой коварный замысел. Мы живы только благодаря Аллаху». «Но как они узнали, что мы здесь?» «Это нам скажет пленник. А пока очистим палубу от мертвецов. Этим до райских ворот плыть недолго». Они побросали в воду трупы туксов, тело же погонщика положили в каюте, накрыв брезентом, чтобы позже с честью похоронить его. Они вылили на палубу несколько ведер воды, чтобы смыть кровь, и сориентировали паруса по ветру. Потом приволокли на корму пленника, поскольку нужно было следить за рулем. «Вот что, юноша», — сказал ему Сандакан без обиняков, — «тебе придется выбирать, предпочитаешь ли ты жить или умереть в страшных мучениях. Предупреждаю только, что мы люди, которые не шутят. Ты только что сам это видел». «Что вы от меня хотите?» — спросил юноша. «Узнать кое-какие вещи, которые нам необходимы. Туксы не выдают тайны своей секты». «А ты знаком с Йомой?» — резко спросил Трамальнайк. Тукс вздрогнул, и молния страха мелькнула в его глазах. «Я знаю секрет этого питья, которое развязывает языки и которое заставит говорить даже самого упрямого немого. Листья йомы, немного лимонного сока и зернышко опия. Как видишь, у меня есть рецепт, и я им воспользуюсь, если будет нужно. Так что бесполезно упрямиться. Все равно мы заставим тебя заговорить». Янос и Сандакан с удивлением смотрели на Трамалнайка, не понимая, о каком таинственном питье идет речь. Далюсак кивнул и улыбнулся, одобряя слова бенгальца. «Решай», — сказал Трамальнайк, — «время не ждет». Юноша вместо ответа несколько мгновений пристально смотрел на бенгальца, потом спросил. «Ты отец девочки, так ведь? Тот страшный охотник на змей и тигров, который когда-то похитил деву пагоды?» «Кто тебе это сказал?» — спросил Трамальнайк. «Шкипер Пенасы». «От кого это он узнал?» Молодой человек не ответил. Он опустил глаза, и лицо его странно исказилось, но не от страха. Казалось, в его душе происходит какая-то мучительная борьба. «Что тебе сказал этот подлый предатель?» — спросил Трамальнайк. «Все вы сволочи и негодяи». «Да», — неожиданно воскликнул юноша и рывком, несмотря на веревки, встал на ноги. «Да, негодяи. Вот их имя. И трусы. Они безжалостные убийцы. Я проклинаю тот день, когда вступил в их ужасную секту». Он опустил голову и добавил сдавленным голосом. «Будь проклята моя судьба, которая сделала меня, сына Брамина, сообщником их преступлений. Кали или Дурга, под одним или под другим именем, богиня крови и убийств, я проклинаю тебя, ты ложное божество». Трамальнайк, Сандакан и оба европейца, удивленные этой речью и страстным тоном, которым была произнесена она, слушали молча. Было ясно, что в этом человеке, которого они принимали за одного из самых фанатичных и решительных приверженцев страшной богини, происходит какая-то перемена. «Так значит, ты не Тукс?» — спросил, наконец, Трамалнайк. «Я ношу на моей груди знаки этих трусливых сектантов», — сказал юноша с горечью. «Но душа моя осталась душой Брамина». «Ты разыгрываешь комедию?» — спросил Далюсак. «Пусть я потеряю свое спасение. Пусть мое тело после смерти превратится в самое отвратительное насекомое, если я лгу», — сказал юноша. «Как же ты оказался тогда среди этих мерзавцев, если не отказался от своего Брамы ради Кали?» — спросил Трамальнайк. Молодой человек помолчал несколько мгновений, потом снова потопил взгляд и сказал: «Я сын Брамина и потомок Раджи. Я бы мог занять видное положение, но меня увлек порок. Игра поглотила все мои богатства. Ступенька за ступенькой я спускался все ниже в грязь и стал, наконец, более презренным, чем пария. Однажды один старик, который называл себя Манти...» «Ты сказал Манти?» — спросил Трамальнайк. «Пусть он кончит», — сказал Сандакан. «Встретился мне в компании игроков», — продолжал юноша. к которой я присоединился, чтобы не умереть с голоду. Пораженный моей силой и моей ловкостью, он предложил мне принять религию богини Кали. Я узнал потом, что туксы везде набирали осведомителей, чтобы следить за действиями властей Бенгалии, которые угрожали им полным истреблением. Я был на самом дне, и нищета стучалась в дверь моей хижины. Я принял предложение, чтобы выжить. Так сын Брамина стал презренным туксом. Чем я занимался потом, для вас не так уж важно. Но теперь я ненавижу этих людей, которые вынудили меня убивать, чтобы умилостивить свою богиню кровью невинных жертв. Я знаю, что вы принесли войну в их логово. Примите же меня к себе. Сердар предоставляет в ваше распоряжение свою силу и свою храбрость. «Откуда ты знаешь, что мы едем на Раймангал?» — спросил Трамыльнайк. «Мне сказал шкипер». «Кем он был?» «Командиром одного из двух парусников, которые напали на ваше судно». «Он следовал за нами?» «Да, вместе с туксами, которые составляли его экипаж, и я был в их числе. Мы следили за каждым вашим шагом, мы следовали за вами через джунгли, мы наблюдали, спрятавшись в зарослях, за вашими охотами, мы похитили Баедеру из опасения, что она выдаст убежище туксов». «Сураму!» — воскликнул Янс. «Да, эту девушку зовут так», — сказал Сердар. «Это дочь одного из горских вождей Вассами». «А где она сейчас?» «На Раймангале, конечно», — ответил юноша. «Мы боялись, что она приведет вас в тайные подземелья острова». «Продолжай», — сказал Сандакан. «Мы устроили засаду, чтобы убить вашего второго слона. Мы составили план, как уничтожить вас, прежде чем вы ступите на Раймангал». «А Пинаса?» — спросил Трамыльнайк. «Ее нам послал Суй-От-Хан, предупрежденный о ваших намерениях. Мы узнали, что вы укрылись в башне Барыкпоры, решили предложить вам свои услуги, даже без ваших сигналов». «Какая организация у этих бандитов?» — воскликнул Янс. «У них действительно есть тайная полиция, чтобы расстраивать все намерения правительства Бенгалии, направленные против них», — сказал Сердар. «Они боятся неожиданного удара со стороны властей Калькутты, поэтому джунгли и Сундарбан напичканы шпионами туксов. Если какой-нибудь подозрительный отряд направляется туда, Рамсинга сигнализирует об этом, и громкие звуки этих труб распространяются одна от другой до самого берега Мангала. Как видите, захватить их врасплох невозможно». «Значит, ворваться на их остров нельзя?» «Можно, но только действуя с величайшей осторожностью». «Ты знаешь эти подземелья?» «Я провел там несколько месяцев», — ответил Сердар. «Когда ты их покинул?» 4 недели назад. «Значит, ты видел мою дочь?» — вскричал Трамыльнайк с волнением, которое невозможно описать. «Да, я ее видел однажды вечером в пагоде, когда ее учили наливать в жертвенную чашу кровь бедного Маланга, задушенного за несколько часов до того». «Негодяи!» — завопил Трамыльнайк. «То же самое они заставляли делать и ее мать, когда она была девой пагоды. О, мерзавцы! О, исчадия ада!» Рыдания вырвались из его груди. «Успокойся», — сказал Сандакан мягким голосом. мы вырвем ее у них. Зачем же мы приехали из далекого Момпрачима? Пусть даже кто-то из нас умрет здесь, но мы добьемся своего. Он взял у Яноса кинжал и разрезал веревки пленника. Мы сохраняем тебе жизнь и возвращаем свободу, чтобы ты отвел нас на Раймангал и показал дорогу в таинственные подземелья. Моя ненависть к этим убийцам равняется вашей, и Сердар сдержит обещание. Пусть Яма, бог смерти и ада, осудит меня на вечные муки, если я изменю данному слову. Я отвергаю и проклинаю Кали, чтобы снова стать брамином. — К рулю, Янос! — закричал Сандакан. — Поднимается ветер, и Мариана, наверное, недалеко. Натягивайте шкоты. Мы помчимся, как ветер. Свежий бриз начинал задувать сильнее, наполняя паруса маленького суденышка и разгоняя туман, образовавшийся от обильных испарений. Сандакан взял курс на юг, где открывалась широкая протока, тот самый канал Райматла, в котором парусник поджидал их. Пинасса, которая оказалась ходким судном, прекрасно двигалась и повиновалась рулю. Меньше чем за час они добрались до северной оконечности острова, который простирался к востоку, и поплыли вдоль берега, держась, однако, на почтительном расстоянии, чтобы не подвергнуться нападению с него. — Глядите в оба, — сказал Сандакан, который сменил Яноса у руля. — Если Самбельонг и Камамури выполнили мои приказания, они разобрали мачты и спрятали судно так, что мы его можем и не заметить. — Сигнализируем им оружейным выстрелом, — сказал Трамальнайк. — Я нашел один из наших карабинов. — Тот самый, из которого в нас стреляли? — Должно быть, тот самый, Сандакан. — Да, — сказал Сердар, который сидел на кормовой скамейке. Остальные шкипер велел бросить в лагуну. — Старый дурак, — сказал Янос. — Он мог использовать их против нас. Они были не заряжены, господин. — А у нас на борту не было ни пороха, ни пуль, — ответил молодой человек. — Правда, — сказал Сандакан. — Другие мы разрядили на башне, чтобы привлечь внимание Пинас. Это было настоящее счастье, иначе нас расстреляли бы в упор. — Шкипер так и собирался сделать, — ответил Сердар. Они забрали у вас оружие с этой целью. «Капитан Сандакан», — сказал в этот момент Далюсак, который залез на мачту, чтобы лучше охватить горизонт. «Я вижу черную точку, бороздящую канал». Тигр Малайзии оставил руль Сердару и направился на нос в сопровождении Янса. «На юге, господин Далюсак?» — Да, капитан. И, кажется, она направляется к Райматлу. Сандакан, который имел необыкновенно острое зрение, посмотрел в указанном направлении и действительно заметил, но не точку, а тонкую черную черточку, которая пересекала протоку на расстоянии 7-8 миль. — Это шлюпка, — сказал он. — Это может быть только шлепка с Марианы, — добавил Трамальнайк. — Она направляется к острову, — сказал Янос, у которого глаза были не менее зорки. — Возможно, наше судно укрывается там. — Право руля, — скомандовал Сандакан. — Держи к берегу. Пенасса, которую быстро гнал свежий ветер, повернула к Раймотлу, в то время как шлюпка исчезла за изгибами берега. Три четверти часа спустя маленькое судно достигло небольшой бухточки, которая вдавалась в остров на несколько сот метров, загроможденная тут и там крошечными островками, поросшими высоченным бамбуком и мангами. Сандакан, который снова взял руль, ловко ввел пенасу в эту бухточку, в то время как Тремальнайк и Сирдар мерили дно, опасаясь мели. «Стрельни-ка из карабина», — сказал Сандакан Янсу. Португалец уже взвел курок, когда неожиданно шлепка с 12 людьми, вооруженными до зубов, вышла из бокового канальчика и быстро направилась к пенасе. «Наша шлюпка!» — закричал Янос. «Эй, друзья, не стреляйте!» Эта команда поспела вовремя, поскольку экипаж шлюпки бросил весла и взялся за оружие, собираясь осыпать маленькое суденушко градом пуль. В ответ раздался радостный крик. «Господин Янос!» Это кричал Камамури, верный слуга Тремальнайка, который принял на себя командование экспедиции. «Подходите, давайте сюда!» — закричал португалец, в то время как малайцы и даяки приветствовали своих капитанов восторженным воплем. В несколько ударов весел шлюпка пристала к бакборту пенасы в тот момент, как Делюсак и Сирдар бросили маленький носовой якорь. Камамури одним прыжком перелетел через борт и оказался на палубе. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Мы уже начали бояться, что с вами случилось какое-то несчастье. Ах, какая красивая пенаса!» «Какие новости, мой храбрый Камамури?» — нетерпеливо спросил Тремальнайк. «Мало хорошего, хозяин», — ответил тот. «Значит, что-то случилось за время нашего отсутствия?» «Манти сбежал». «Манти!» — воскликнули в один голос Сандакан и Тремальнайк с горестным удивлением. «Да, хозяин. Он исчез 3 дня назад». «Значит, вы его не стерегли?» — закричал тигр Малайзии. «Стерегли крепко, господин Сандакан, даю вам слово. 2 матроса все время находились в его каюте, чтобы он не сбежал». «А он сбежал все равно?» — спросил Янс. «Этот человек, наверное, колдун, демон или не знаю что. Но факт в том, что на борту его больше нет». «Объясни», — сказал Тремальнайк. «Как вы знаете, он был заперт в каюте, смежной с той, которую занимал господин Янс, и которая имела только одно окно, такое узкое, что в него не пролезет и кошка. 3 дня назад я спустился навестить его и обнаружил, что каюта пуста, а оба стража спят так крепко, что я едва их добудился». «Я прикажу их расстрелять», — с гневом сказал Сандакан. «Это не их вина, что они заснули, поверьте мне, господин Сандакан. Они мне рассказали, что накануне вечером на закате Манти принялся так пристально смотреть на них, что это вызвало у них какое-то непонятное недомогание. Казалось, что глаза старика испускают искры. И вдруг спокойным властным голосом он сказал им: „Спите, я вам приказываю, спите“. И они уснули так глубоко, что когда я утром спустился в каюту, то решил, что они мертвые». «Он их загипнотизировал», — сказал Делюсак. «У индейцев есть такие гипнотизеры, и Манти, наверное, один из них». «А как он смог потом убежать?» — спросил Янс. «Разбойник вышел под покровом ночи и незаметно сошел на берег. У Марианны был перекинут трап. Бегство этого человека может опрокинуть наши планы», — сказал Сандакан. «Он наверняка предупредит Суй-Отхана. «Если раньше его не сожрут тигры или не укусят змеи», — сказал Тремальнайк. «К тому же бухта отделена от Раймангала широкими протоками и островами, чрезвычайно опасными. Взял он какое-нибудь оружие, прежде чем сбежать?» Паранг, который он вытащил одного из сторожей, ответил Камамури. «Не беспокойся. Из-за побега этого старика друг Сандакан, — сказал Тремольнайк, — 99 против 100, что его сожрут дикие звери раньше, чем он доберется до Раймангала. Если только он не демон в самом деле. Он оставит свою шкуру среди болот и колючего бамбука. Пошли на твою Мариану, чтобы собрать экспедицию и продумать, как следует, наши планы». Глава 23. Остров Раймангал. Сутки спустя Пенасса покинула небольшое укрытие, где была спрятана Мариана, чтобы захватить туксов врасплох в их логове и вырвать у них маленькую дарму. Побег мантии вынудил Сандакана поторопиться с экспедицией. Весь экипаж был посажен на маленький парусник с большим запасом оружия, боеприпасов и двумя пушками для подкрепления. Только 6 человек, привезенных шлюпкой у башни Баракпора вместе с погонщиком, остались на Мариане, которая, впрочем, не могла угрожать никакая опасность со стороны, так как никому не было известно ее укрытие. Маленькое судно, нагруженное до отказа, вместо того, чтобы сразу спуститься к морю, направилось на север, огибая внутреннюю лагуну. Здесь, среди островов, было меньше опасности, что парусник заметит, и поэтому 3 начальников экспедиции отдали предпочтение лагуне перед морем. Они стремились действовать на первых порах с величайшей осторожностью, чтобы в любом случае спасти маленькую дарму, а напоследок приберегли страшный удар, который, если он удастся, полностью уничтожит кровавую секту и заставит навсегда покончить с тигром Индии, жестоким Суй-Отханом. 4 часа спустя, после отплытия, незадолго до полудня, маленький парусник достиг северного конца Райматла и вошел на всех парусах в большую внутреннюю лагуну, которая протянулась от берега гигантских джунглей до островов, которые образуют Сундарбан. «Если ветер не прекратится, — сказал Трамальнайк Сандакану, который с любопытством разглядывал эти низкие берега, — то еще до полуночи мы будем на плавучем кладбище Мангала. Ты уверен, что мы найдем там хорошее место, чтобы спрятать Пенассу? Мангал я знаю вдоль и поперек. На его берегу я жил, когда был охотником в черных джунглях. Кто знает, может, сохранилась и та хижина, что служила тогда мне приютом. Вблизи этой хижины я впервые увидел ту, что стала потом моей женой. — Аду? — Да, — ответил Тремольнайк со вздохом. И глубокое волнение исказило его лицо. Это был прекрасный летний вечер. Солнце медленно садилось за высокий бамбук среди огненного океана. Когда она появилась, прекрасная как богиня. Ах, воспоминания разрывают мне сердце. Как же туксы разрешили деве пагоды выходить одной? А чего им бояться? Ведь она не могла убежать. О моем присутствии им тогда еще ничего не было известно. И она приходила к тебе каждый вечер? Да, в час заката. Мы подолгу смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Я принимал ее за божество и не осмеливался заговорить. Но однажды вечером она больше не появилась, и я пошел искать ее в пагоде. «А как ты попал туда?» «Спустившись по канату, на которой висела большая лампа». «И эта лампа на канате по-прежнему там висит?» «Да», — Сердар подтвердил мне это. «Хорошо бы нам спуститься по ней», — сказал Сандакан. «Если в пагоде появится Дарма, мы похитим ее таким путем. Подождем сначала, чтобы Сердар предупредил нас. Ты доверяешь ему?» «Абсолютно», — ответил Тремольнайк. «Он теперь ненавидит туксов так же, как мы, если не больше. Он знает к тому же, что будет щедро вознагражден. Если он поможет нам спасти мою маленькую Дарму, я сделаю его настолько богатым, что он сможет начать совершенно новую жизнь. С его помощью мы вернем и мою дочь, и Паэдеру». «Так Сураму уже доставили в подземелье?» «Я так полагаю». «Это хорошо. Значит, мы выручим и ее. Только бы Суй-От-Хан при этом не ускользнул. Тогда каждый из нас получит свое. Тебе Дарма, Яноса, Сурама, а мне шкура тигра Индии», — сказал Сандакан с жестокой улыбкой. «Рима», — сказал в этот момент Сердар, приближаясь к ним и показывая на остров, который вырисовывался за кормой Пенассы. «Это первый из четырех островов, которые прикрывают Раймангал с запада. Повернем на север, господин. Нам лучше пройти по внутреннему каналу. Там нас наверняка никто не увидит. Встань к рулю». «Да, господин, я поведу Пенассу». Вскоре маленький парусник обогнул северную оконечность острова Рима, войдя в новый канал, тоже довольно широкий. В темноватой стоячей воде его плавали многочисленные человеческие останки, распространявшие столь удушающий запах, что заставляли поводить носом даже Дарму и Пунти, которые бок о бок лежали на палубе. Это было то плавучее кладбище, о котором говорил Тремольнайк. Тысячи разлагающихся трупов, приплывших сюда по Гангу, рукавом которого является Мангал, плавали по поверхности затхлой воды, состоящими на них марабу. Головы, спины, ноги и руки сталкивались и качались на волнах, которые расходились от корпуса движущейся пенассы. В 6 вечера этот канал был тоже пройден, и пенасса углубилась в россыпь отмелей и островков, которые образовывали эстуарий Мангала. Берега понемногу сжимались. Здесь Раймангал соединялся с джунглями континента, отделенный от них лишь мелководными протоками и болотами. Сандакан велел спустить паруса, оставив только небольшой кливер, и каждую минуту промерять дно, чтобы пенасса не села на мель. Тремольнайк стал рядом с рулевым, указывая ему путь. Через 20 минут парусник поднялся по реке, потом, по указаниям Тремольнайка, приблизился к левому берегу и вошел в маленькую заводь, полностью скрытую под огромными деревьями, которые почти не пропускали свет. «Остановимся здесь», — сказал бенгалец Сандакану. «Здесь легко спрятать пенассу среди мангров, если снять мачты. К тому же рядом непроходимые джунгли. Нас никто не обнаружит». «А пагода туксов далеко?» «Меньше мили отсюда». «Она стоит посреди джунглей?» «На берегу пруда». «Сердар», — юноша поспешил на зов. «Пришел момент действовать», — сказал Сандакан. «Я готов, господин». «Мы слышали твою клятву». «Сердар может умереть, но не нарушит данное слово». «Итак, каков твой план?» «Я отправлюсь к Суй-От-Хану и расскажу ему, что пенасса захвачена шайкой людей, что весь экипаж уничтожен, а мне самому удалось спастись с большим трудом». Он поверит тебе? А почему нет? Он мне всегда доверял. А зачем? Я разузнаю, находится ли Дарма в подземельях, и когда она будет участвовать в церемонии. Будьте готовы напасть на пагоду и берегитесь, чтобы вас не заметили. Как ты предупредишь нас? Если Сурама там, я пришлю ее. Ты знаешь ее? Да, господин. А если ее еще не привезли на Раймангал? Тогда приду я, господин. В котором часу происходит церемония? В полночь. Это так, подтвердил Трэмоль Найк. Так мы сможем незамеченными проникнуть в пагоду? Спросил Сандакан. Да, забравшись на купол и спустившись по канату, на котором висит большая лампа, сказал Трэмоль Найк. Ведь этот канат еще существует, Сердар? Да, господин. Однако, осторожности ради, не приходите в пагоду слишком многочисленными, — сказал юноша. Оставьте большую часть отряда спрятанной в джунглях и предупредите своих людей, чтобы бежали вам на помощь, только когда услышат звук рамсинги. А кто даст этот сигнал? Я, господин, потому что я тоже буду в пагоде, когда вы нападете на Суй-Отхана. Именно он приведет Дарму на церемонию, спросил Янос, который присоединился к ним. Да, он всегда сам присутствует при этом. Ладно, сказал Сандакан. Не забывай, что если ты поможешь нам, твоя судьба обеспечена. А если предашь, мы не уйдем отсюда без твоей головы. «Я сдержу данную клятву», — сказал Сердар торжественным голосом. «Я больше не тукс, я брамин». Взяв карабин, который Камамори протянул ему, он сделал прощальный жест и, ловко спрыгнув на берег, исчез в темноте. «Неужели я скоро смогу обнять мою маленькую Дарму?» — воскликнул Трэмоль Найк с волнением. — Я тебе обещаю это, — сказал Сандакан. — А пока вооружимся терпением и начнем устраивать лагерь. Его люди уже взялись за работу, чтобы спрятать пинасу, сняв ее мачты и паруса. Выгрузив оружие, боеприпасы, ящики с провизией и палатки, они сошли на землю и оттащили судно в заросли мангров, в которых прорубили зеленый тоннель для него. После этого они покрыли палубу охапками бамбука и тростника, так что полностью скрыли его. Между тем Сандакан, Янос и Трэмоль Найк с отрядом даяков прошли по краю джунглей и установили посты на берегу. Камамори и Самбильонг сделали то же самое на восточном берегу, чтобы следить за теми, кто может прийти с островов Сундарбана. Главная же цель этого поста была помешать Манти причалить к Раймангалу, если старику удастся пересечь лагуну и каналы на какой-нибудь лодке. Покончив с этим, все, кроме часовых, улеглись спать и уснули, несмотря на мрачный вой шакалов. Ничто не нарушило их сна. Остров, если не считать скрытых здесь подземелий, где жили туксы, был необитаемым. На другой день около полудня Трэмоль Найк, Сандакан и Янос, сжигаемые нетерпением, совершили вылазку в джунгли в сопровождении Дармы и Пунти и добрались до самой пагоды, но не встретили ни одной живой души. Они ждали вечера, надеясь увидеть Сураму или Сердара, однако никто не появился. Не заметили часовые на постах и старого Манти, а в эту ночь они слышали, однако, повторяющийся несколько раз в отдалении звук рамсинги. что означали эти звуки, от которых веяло глубокой тоской, ни Сандакан, ни его друзья не знали. Заслышав эти сигналы, они поспешно выходили из палаток в надежде, что появится Сирдар, но их ждало разочарование. К полуночи звуки трубы прекратились, и молчание воцарилось в темных джунглях. — Капитан, — сказал один малаец, — кто-то приближается к нам. Я заметил при свете луны, что бамбук колеблется, как будто кто-то старается проложить себе дорогу сквозь него. — Может быть, это Сирдар? — спросили в один голос Сандакан и Трамальнайк. — Я не мог разглядеть. — Веди нас, — сказал Янос. Взяв карабины и малайские крисы, они последовали за малайцем вместе с господином Далюсаком и Дармой. Едва они углубились в джунгли, как заметили, что верхушки высоких бамбуков действительно колеблются, как если бы кто-то старался проложить себе путь. «Окружайте его!» — вполголоса сказал Сандакан. Они уже готовы были разделиться, когда мелодичный голос, хорошо им знакомый, произнес: «Добрый вечер, господин! Сирдар послал меня к вам». Глава 24. Пагода туксов. Сурама, прекрасная Байдера, неожиданно появилась среди зарослей, держа в руке кинжал, которым она прокладывала себе дорогу в чаще. Она была в живописном костюме храмовых танцовщиц, с легким корсажем, вышитым серебром и украшенным цейлонским жемчугом. Все бросились ей навстречу. «Дорогая моя! — воскликнул Янос с живейшим волнением. — Я боялся, что ты погибла. — Как видите, белый господин, я еще жива, — улыбаясь, ответила Сурама. — Хотя поначалу мне тоже казалось, что туксы хотят принести меня в жертву своему божеству. — Кто тебя послал? — спросил Трамальнайк. — Сирдар, я вам уже сказала. Он поручил мне предупредить вас, что сегодня ближе к полуночи состоится церемония приношения крови перед статуей Кали. — Кто будет ее наливать? — с тревогой спросил бенгалец. — Маленькая дева пагоды. — Негодяи! — Ты видела мою дочь? — Ее не видит никто, кроме священников и Суй-Отхана. — Что еще? — сказал Сирдар. — Что это будет? — Последнее приношение крови, поскольку туксы решили рассеяться и присоединиться к восставшим в Дели и Лакхнау. — Восстание разгорелось? — спросил Далюсак. — Да, господин. Я слышал, что полки сипаев расстреливают своих офицеров, что в Канпуре и Лакхнау вырезали все английские семьи. Вся Северная Индия в огне. И Суй-Отхан собирается присоединиться к восставшим? Здесь они не чувствуют больше себя в безопасности. Они уже знают, что вы идете на Раймангал. «Он знает, что мы уже здесь?» — спросил Сандакан. «Туксы этого не знают. Шпионы потеряли ваш след. Сирдар мне сказал об этом». «Почему он сам не пришел сюда?» — спросил Трамальнайк. «Чтобы не покидать Суй-Отхана. Тот может внезапно скрыться. Сирдар последует за ним, если главарь туксов сбежит». «Ты останешься с нами?» — спросил Янос. «Нет, — белый господин, — ответила Сурама. — Для вашей же пользы мне лучше оставаться у туксов до их отъезда. «Если раньше мы не утопим их в их пещерах, — сказал Сандакан. «Прощай, белый господин. Мы скоро снова увидимся», — сказала прекрасная танцовщица, нежно пожимая руку Янусу. «Береги себя». — сказал он с тревогой. — Когда мы нападем на логово туксов, беги из подземелья. При первом ружейном выстреле скрывайся в пагоде. — Хорошо, господин. — Пещеры больше не соединяются со стволом священного баньяна? — спросил Трэмль Найк. — Нет, эта галерея закрыта. Вам придется напасть из галереи, которая начинается в пагоде. До свидания, господин. И, улыбнувшись всем, она снова исчезла в зарослях бамбука. 9 часов, — сказал Сандакан, — когда они остались одни. Займемся приготовлениями. — Мы пойдем все? — спросил Далюсак. — Нас не будет слишком много, — ответил Сандакан. — А что ты, Трэмль Найк, посоветуешь нам делать? Ведь ты знаешь пагоду. — Притаимся в чаще, которая окружает пруд, — ответил бенгалец. — Потом спустимся в пагоду и ударим на них первыми. Захватив дарму, мы спустимся в подземелье и покончим с Суй-Отханом. — Да, я не вернусь в Момпрачем без шкуры тигра Индии, — сказал Сандакан. — Я уже это говорил. Они поспешно вернулись в лагерь и сняли часовых с восточной протоки, чтобы иметь в своем распоряжении как можно больше людей. В 11 часов Сандакан, Янос, Далюсак, Трэмль Найк и 4 малайцев, самых сильных и храбрых, бесшумно покинули лагерь, следуя за дармой. Все они были вооружены карабинами, пистолетами и парангами, а также снабжены веревками, чтобы забраться на купол пагоды. Основной отряд, состоящий из малайцев и даяков под командованием Самбелионга, должен был последовать за ними через 15 минут. Матросы, вооруженные карабинами и парангами, несли с собой лампы и факелы. Кроме того, приготовлено было несколько взрывных устройств, которые могли пригодиться в подземных лабиринтах. Трэмль Найк и Камамори, знавшие остров как свои 5 пальцев, вели каждый отряд, соблюдая всяческую осторожность. Однако все было тихо, и чуткий Пунти, их верный пес, не выказывал никакого беспокойства. Джунгли казались пустынными, только вой голодных шакалов прерывал ночное безмолвие, царившее среди этих темных густых зарослей. Оставалось еще 30 минут до полуночи, когда отряд достиг берега пруда. На противоположном берегу, посреди площадки, большая часть которой была занята старым баньяном, образовавшим множество стволов, возвышалась пагода туксов. Это было огромное сооружение, которое заканчивалось колоссальным куполом. Его стены, украшенные головами слонов и божеств, соединялись между собой поперечными карнизами, что давало возможность взобраться на купол. Ни на берегу, ни на площадке не было видно ни души. Окна пагоды тоже были темны. Явный признак того, что церемония еще не началась. «Мы пришли вовремя», — сказал Трэмль Найк, которым понемногу овладевало возбуждение. «Странно, что туксы не поставили часовых вокруг пагоды, зная, что мы кружим по лагуне», — заметил Сандакан, настороженно осматриваясь. «И мне эта тишина кажется подозрительной», — сказал Янос. — А как тебе, Трэмль Найк? — Мне тоже, — ответил бенгалец. — Тигрица неспокойна, — сказал француз. — Посмотрите на нее. В самом деле дарма, которая до этого спокойно шла впереди, остановилась перед зарослями высокого бамбука, которые протянулись до самой пагоды. Она навострила уши, нервно махала хвостом, била им себя по бокам и с тихим рычанием нюхала воздух. «Да», — сказал Трэмль Найк, — «дарма почуяла врага. Там прячется какой-то тукс». «Что бы ни случилось, не стреляйте», — сказал Сандакан. «Нам нужно взять его тихо». «Да, Сандакан», — ответил бенгальц. «Я пойду вперед с Дармой. Если там кто-то есть, Дарма когтями покончит с ним. Но там могут быть двое. Вы пойдете следом на коротком расстоянии». Он подозвал тигрицу, погладил ее по спине и коротко приказал: «За мной, Дарма». Затем перекинул карабин через плечо, взял паранг в правую руку и молча вступил в заросли бамбука, наклонившись и тихо раздвигая растения. Дарма неслышно кралась следом за ним. Ищаще не доносилось ни одного звука. Однако Тремольнайк инстинктом чувствовал, что кто-то там прячется. Пройдя шагов 50, он оказался на тропинке, которая вела к пагоде. Он распрямился, чтобы оглядеться, нет ли здесь кого, когда услышал рядом шорох бамбука и почувствовал, как на плечи ему упала веревка, мгновенно сжавшая горло. Полуголый человек с татуировкой туксов на груди выпрыгнул из зарослей и бросился на него с длинным кинжалом. Стремительная тень метнулась из чащи бамбука, а в тот же миг тигрица прыжком кинулась ему на плечи, повалив его. Послышался сдавленный крик, потом хруст костей. Сандакан, который был в шагах в 10 сзади, тоже, в свою очередь, бросился вперед. «Он поймал тебя?» — спросил он. «Да, но не успел ни задушить, ни заколоть», — ответил Тремольнайк, освобождая горло от веревки. «У этого мерзавца уже кинжал был наготове, и только Дарма спасла меня». Подошли Янос, Делюсак и малайцы. «Не шумите», — сказал Тремольнайк. «Тут, может быть, еще тукс, который притаился». «Спокойно, Дарма, оставь его». Тигрица нервно била хвостом и, обнажив клыки, рычала на лежащего тукса. «Оставь», — повторил Тремольнайк, хватая ее за шею. С недовольным рычанием тигрица повиновалась. «Бог мой!» — воскликнул Янос. «Как она отделала этого беднягу! На нем места живого нет!» «Молчи!» — сказал ему Сандакан. Все прислушались. Никакой шум не долетал до их ушей, кроме легкого шороха тростников, волнуемых ночным ветерком. «Вперед!» — приказал Тремольнайк. Они пустились в путь все так же в глубоком молчании и через 5 минут вынырнули из зарослей перед огромной пагодой. Несколько мгновений они стояли, разглядывая чудовищные головы слонов, ее статуи и широкие карнизы. Потом быстро подошли к огромной, сделанной в стену статуи, и Тремольнайк, самый ловкий из тех, уцепившись за ноги каменного гиганта, добрался до его груди, поднялся на плечо и, в конце концов, уселся верхом у него на голове. Он привязал веревку и бросил ее товарищу. «Быстро!» — торопил он. «Выше лезть будет легче». Над великаном нависал хобот одного из слонов. Тремольнайк схватился за него и легко взобрался на первый карниз. Сандакан и остальные лезли следом за ним, подтягиваясь на руках, упираясь в каменные выступы ногами. Даже француз, который не отличался особой ловкостью, на этот раз не отставал. Над карнизом были другие статуи, которые опирались одна на другую, представляя собой как бы ступени пирамиды. Переходя с одной статуи на другую, 8 смельчаков добрались наконец до вершины купола, остановившись перед круглым отверстием с железной решеткой, на которую опирался огромный позолоченный шар. «Отсюда я спустился когда-то, чтобы увидеть мою дорогую Аду», — сказал Трамальнайк с глубоким волнением. «И чтобы получить удар кинжалом от Суэтхана», — добавил Сандакан. «Да», — мрачно ответил Пенгалис. «Посмотрим, удастся ли ему заколоть всех нас восьмерых». Сандакан обернулся и внимательно посмотрел вниз на темные заросли тростника, куда скрылась тигрица, которая не могла последовать за ними. «Там наши люди», — сказал он. «При первом же выстреле они прибегут сюда, и пощады туксам не будет». «Но удастся ли им проникнуть внутрь?» — спросил Янс. «Камамори знает, где находится дверь в пагоду», — ответил Трамальнайк. «Хватит одной петарды, чтобы взорвать ее». «Итак, спускаемся», — сказал Сандакан. Трамальнайк схватился за толстый канат, на котором висела лампа, освещавшая внутренность пагоды, и слегка раскачал его. Из черного отверстия донеслось слабое металлическое позвякивание. «Уступи мне место», — сказал Сандакан. «Я хочу спуститься первым». «Статуя находится сразу под лампой, и голова у нее достаточно широкая, чтобы поставить ноги, не боясь упасть». «Хорошо». Проверив пистолеты и нож за поясом, пират закинул за плечо карабин, потом схватился за канат и принялся медленно спускаться, стараясь не раскачивать его и не давать звякать лампе. Внутренность пагоды была темна. Глубокое молчание царило там. Удостоверившись в этом, он заскользил быстрее, пока не почувствовал под ногами металлический каркас лампы. Когда он отпустил канат и, схватившись за перекладину, повис на ней, ногами он нащупал что-то грубое и твердое. «Голова богини», — подумал он, — «теперь главное не потерять равновесие». Он встал попрочнее, отпустил лампу и начал спускаться вдоль тела богини, пока не достиг пола. Он осмотрелся, но не мог ничего различить, настолько густая была темнота. В вышине, где виднелся кусочек неба, усыпанный звездами, он увидел тень, которая скользнула в отверстие. «Это, наверное, Трамальнайк», — подумал он. И не ошибся. Вскоре бенгалец спустился по телу статуи и оказался рядом. «Ты не слышал никакого шума?» — спросил он. «Никакого», — ответил Сандакан. «Можно подумать, что туксы уже разбежались». Трамальнайк почувствовал, как лоб у него покрылся холодным потом. «Нет», — сказал он, — «невозможно, чтобы нас предали». «А ведь почти полночь. Я думаю, что...» Барабанный грохот, донесшийся снизу, словно из-под земли, прервал его. «Что это?» — спросил Сандакан. «Большой барабан для религиозных церемоний», — ответил Трамальнайк.